24 сентября 2030 года. Солнечная система. Орбита Земли. Борт тяжелого крейсера «Москва». Без хозяина было плохо. Отправляясь на крейсер «Москва» в компании «Кора» и «Багиры», Шерхан даже приблизительно не представлял, как ему будет не хватать ментальной связи с главой «Прайда». Раньше Ир без понятия не имел, что такое депрессия, а тут ее приступы стали подступать все чаще. Когда его надолго разлучили с Багирой, он очень скучал, но ничего подобного не испытывал даже близко. И все же Шерхан понимал, что обмануть доверие хозяина он не вправе и старался не обращать внимания на накатывающие волны тоски. Багира, чувствуя состояние Шерхана, старалась его поддержать, и иногда у нее это даже получалось. Но полностью избавить друга от нарастающего психологического дискомфорта не могла даже она. Женщина-хозяина тоже видела, что с Шерханом что-то не так, и старалась отвлечь его интенсивными совместными тренировками. Это отчасти помогало, однако все расставил по местам только настоящий бой. Когда из глубокого космоса появился вражеский флот, депрессию Шерхана смыло предчувствие схватки. А когда к планете с другой стороны подошли корабли эскадры хозяина, Ирбис окончательно успокоился и издал удовлетворенный рык. «Враги! Прочь!» Шерхан знал, что хозяин его не услышит, и сам себе отдал этот мысленный приказ. Противник разделил свои силы на 4 неравные части, одну крупную и 3 сравнительно небольшие. На корабль Шерхана напала одна из малых групп, чем хищник остался недоволен. На тактической проекции скафандра подсветились цели, и все посторонние мысли покинули голову Ирбиса. Шерхан впервые управлял в бою главным калибром крейсера. Тренажеры тренажерами, а когда твоя и только твоя воля отправляет в цель тяжелые снаряды, ощущение совершенно иное. Ирбис чувствовал орудие корабля как продолжение своего тела. Это состояние было ему хорошо знакомо по тренировкам с легкими пушками, закрепленными на внешней подвеске скафандра, но сейчас его просто переполняло ощущение подчиненной ему всесокрушающей мощи. Залп! Предельная дистанция не смогла помешать Шерхану поразить цель, и силовой щит вражеского линкора принял 2 попадания, сначала ярко полыхнув, а затем ощутимо потускнев. Залп! Следующей целью Корра указала тяжелый крейсер мерзких бледных червей, которых люди называли варванами. Шерхана передергивал от одного вида этих созданий, и он с особым удовольствием всадил в их корабль сразу 3 снаряда. Силовой щит выдержал, но червякам произошедшее явно не понравилось. Крейсер дернулся, меняя курс и пытаясь уйти во вторую линию строя. Получив несколько неприятных попаданий, корабли противника умерили энтузиазм. Они не стали сокращать дистанцию, ограничившись осторожной перестрелкой на пределе дальности орудий главного калибра. Инстинктом хищника Ирбис понимал, что эти враги не собираются драться по-настоящему. Их задача — отвлечь корабль Шерхана от участия в главном бою, который вот-вот должен начаться там, где над планетой висел далеко не самый сильный линкор союзников хозяина. Словно услышав мысли Ирбиса, Корра подсветила на тактической проекции новые цели. На этот раз ими стали эсминцы Линауров и танланские торпедоносцы, выбравшие для атаки линкор-основатель Клис. Корабль хозяина уже открыл по ним огонь, но для пушек Шерхана эти враги были еще слишком далеко. Впрочем, они быстро приближались, и ждать оставалось недолго. А пока у Ирбиса появилась другая интересная мишень. Залп! Неосторожно подставившийся крейсер варванов вновь получил порцию снарядов. Его щит вспыхнул и разлетелся рваными клочьями, а сам корабль начал спешно отступать под защиту линкора. Отметки эсминцев и торпедоносцев на тактической проекции требовательно мигали красным, и Шерхан с некоторым сожалением был вынужден переключить основное внимание на них. Хозяин уже успел погасить своими снарядами несколько целей, и Ирбис не хотел от него отставать. Линкор и тяжелый крейсер, делавшие вид, что атакуют корабль Шерхана, держались на предельной дистанции, и эффективность их огня была почти нулевой. Вражеский снаряд лишь однажды взорвался в относительной близости от силового щита крейсера «Москва», снизив его ресурс на 0,1%. Поэтому вести огонь по эсминцам и торпедоносцам, рванувшимся к линкору основатель Клис, Шерхану, можно сказать, никто не мешал. Такая война Ирбису нравилась. На его взгляд, противник вел себя странно, если не сказать глупо. Имея заметные преимущества в больших и мощных кораблях, враг почему-то осторожничал, посылая в бой быстрые, но слабые эсминцы и торпедоносцы, бесполезно погибающие под огнем линкора «Эвереста» тяжелого крейсера «Москва». Линкор-основатель Клис, конечно, тоже пытался стрелять, но по сравнению с результатами Шерхана и хозяина, толку от его огня было немного. К разочарованию Ирбиса противник в своей глупости упорствовать не стал и, потеряв около трети эсминцев и торпедоносцев, прекратил бесперспективную атаку. Судя по всему, вражеского вожака эта неудача сильно разозлила, и, установив главных виновников своих неприятностей, он решил отыграться на них в первую очередь. Однако в своей злобе он не бросился на обидчиков без должной подготовки, а значит, к такому врагу следовало относиться со всей серьезностью. Сгруппировав свой флот в два ударных кулака по 8 больших кораблей в каждом, противник не забыл о том, что остальные силы защитников планеты тоже нельзя оставлять без внимания, и выделил для их отвлечения еще 2 небольших отряда. Шерхан всем нутром чувствовал, что шутки кончились, и сейчас драка пойдет всерьез. Ирбис по привычке мысленно потянулся к хозяину, но ощутил только пустоту. Ментальный канал на таком расстоянии устанавливаться не желал. Тряхнув головой, Шерхан постарался отвлечься от вновь накатившего дискомфорта. В таком состоянии ожидание становилось невыносимым, но противник не стал испытывать психику Ирбиса на прочность. Повинуясь воле вражеского вожака, обе ударных группы его флота двинулись вперед, стремясь сократить дистанцию и войти в зону огневого контакта с линкором «Эверест» и крейсером «Москва». Пожалуй, впервые за свою недолгую жизнь Шерхан испытал столь сильный страх. Его наполнило ощущение, что этот бой неизбежно станет для него последним. Да, он порвет в клочья несколько больших кораблей врага, но остальные его неизбежно сомнут. Хозяин, похоже, тоже понимал, что в этот раз отбиться будет крайне сложно. Почти сразу после начала вражеской атаки пришли в движение тяжелые крейсера на низких орбитах Земли. Они выдвигались на помощь кораблям Шерхана и хозяина, но Ирбис неплохо представлял их возможности по прошлым сражениям и понимал, что врага они не остановят. Не слишком удачная стрельба основателя Клиса была тому хорошим примером. Однако время раздумий закончилось. 4 вражеских линкора пересекли невидимую границу зоны эффективного огня пушек крейсера «Москва». Залп! 3 снаряда легли в цель, но в ответ эскадра противника выбросила в сторону земного корабля целую лавину огня. Космос на тактической голограмме дрогнул. Крейсер предпринял маневр уклонения. Залп! Дистанция сокращалась. Теперь уже 2/3 снарядов Шерхана били в силовые щиты вражеских линкоров, заставляя их непрерывно вспыхивать и терять ресурс. Но противник это не останавливал. Враг рвался вперед, ведя непрерывный огонь. Но крейсер «Москва» каким-то образом ухитрялся избегать попаданий. Ирбиса это удивляло, но он старался не отвлекаться от наведения орудий, понимая, что бесконечно такое везение длиться не может. И пока все его пушки целы, нужно нанести врагу как можно больший урон. Залп! Тяжелый крейсер бледных червяков, опрометчиво решивший, что за спинами линкоров ему ничего не грозит, отхватил полный комплект снарядов из пушек Шерхана. Упустить такую возможность Ирбис просто не мог, и вражеский корабль вспух огненным цветком. Наверное, это стало ошибкой. Весь огонь следовало сосредоточить на самом опасном противнике — вражеских линкорах. Расплата не заставила себя ждать. В крейсер Шерхана ударил тяжелый снаряд. Ударил нехорошо. Прямо по центру корпуса. Щит выдержал, но ресурса потерял немало. Ирбис не слышал докладов инженерной службы, однако отлично понимал, что еще 2-3 таких попадания, и корабль начнет получать критические повреждения. Залп! Силовое поле линкора Горвов отразило попадание. Его свечение ослабло, но Ирбис знал, что корабли этой расы быстро восстанавливают ресурс щита, и следующий залп вбил в ту же цель. Крейсер Шерхана снова вздрогнул, приняв попадание. Затем, спустя буквально пару секунд, теряющий мощность защитное поле отразило еще один вражеский снаряд. Залп! Линкор Горвов, не выдержав избиения и испуская в космос струи быстро замерзающих газов, попытался выйти из боя, однако дистанция уже настолько сократилась, что кто-то из тяжелых крейсеров, пришедших на помощь кораблю Шерхана, добил врага парой точных попаданий. Очередной снаряд, ударивший в носовую часть тяжелого крейсера «Москва», пробил силовой щит. Корабль содрогнулся. Броня, усиленная сплавами, добытыми из древних артефактов, выдержала, но плиты и обшивки деформировались, а первая орудийная башня сместилась и получила повреждение. Теперь она могла вести огонь только из одного орудия, да и то лишь в ограниченном секторе. Шерхан понимал, что и его кораблю, и ему самому жить остается в лучшем случае несколько минут. Жалел ли он о том, что хозяин забрал его с родной планеты и увез с собой в огромный жестокий космос? Ничуть. За долгий срок, проведенный с хозяином, он успел увидеть и испытать столько, сколько не выпало бы на долю других ирбисов и за 10 жизней. Жаль, что все закончилось так быстро. Впрочем, пока ведь еще не закончилось. Залп!